«Хм», – размышлял молодой парень с длинными седыми волосами. «Как они меня заметили? Я же скрыл свою чакру. Даже не двигался. Пытался всеми способами скрыть свое присутствие». Он поковырялся в носу и выкинул козявку. «Так, значит, надо внести пункт, приготовить заранее путь отхода. А то моя техника исчезновения ниндзя еще не совершенна», – пробормотал неугомонный Джирая-сан. «Я, услышав его бормотание, понял, кто всему виной. Не хочется это признавать, но это был я. Видимо, мою чакру почувствовали кунаичи и запульнули тазик в кусты, случайно попав в Джираю. Прости меня, жабий отшельник. Может, поделиться с ним трусиками лунытян? Нет, трусики лунытян только мои. Ну, итоги этого дня неплохи. Увидел прекрасные сисечки соблазнительных девочек, увидел будущую легенду, Джираю в формате 3D, в общем, было прикольно. Я, вообще, старался развлекать себя как могу. В этом мире не было компьютерных игр, а книги. Полный треш. Вот и развлекался я как мог. То достаю лунатян, то тренируюсь. Как-то еще спер трусики подружки лунатян, когда она переодевалась в нашем доме то ли на тренировку, то ли на уборку. Мне было, в общем, плевать. Я просто хотел узнать запах ее трусиков. Проведя тактическую операцию по отвлечению внимания, техникой Человека-паука я добыл желанный артефакт, который сразу перетек в мою комнату. Там, накрыв трусиками свое лицо, я просто вдыхал их, использованные трусишки инаричан. Господи, я даже взял их в рот. Попробовал на вкус, немного солененькие и пахнут потом. Вот что значит кунаичи. Стыдоба. Скрытность с лунатян больше не прокачивалась. Я мог, при концентрации и полном подавлении присутствия, чуть ли не с головой нырять ей под юбку, а она меня не замечала. Здравствуй, Курока, версия 2.0. Но мне так было неинтересно. Да и у нянечки я уже все там изучил. Каждый сантиметр ее такого прекрасного, запретного тела. Почему запретного? Наверное, потому что мне 3-го года. Ни одна девушка в здравом уме и не подумает о любовных утехах с таким ребенком. Так что, как говорится, я персик, и мне надо дозреть. Ох, и оторвусь я потом. Буду единственным и неповторимым Трахикаге. Трахикаге, вы глава какой деревни? Я глава всех женских сердец этого мира. Я стану Трахикаге. Трах тебе, дохбая. Примечание. Луночка Тян 3. Глава 4. Повседневность. Осень проходит как-то незаметно. Вроде вчера подглядывал в Ансине за тремя прекрасными кунаичи, а уже конец ноября. Погода в деревне Скрытого Листа довольно-таки мягкая. Если бы можно было провести аналогию с Россией-матушкой, то, думаю, Коноха – это практически Сочи. Да уж, сравнение так себе. Отец вернулся с миссии. Выглядит каким-то более напряженным, чем обычно. Каждый день, пока он в деревне, учит меня уму-разуму. Ну и, конечно же, ниндзюцу. Ведь в остальном Сакума уже считает меня гением. Да, я – крутой перец. Мое тело было развито не по годам. По физической мощи я уделаю многих чунинов, а если выйду за свои пределы, используя еще и ниндзюцу, то скорее всего смогу положить и команду чунинов. Но это лишь при неожиданном нападении. В открытом бою меня, скорее всего, задушат. Я понимаю, это кажется невероятным. Но таков мир шиноби, и не я его придумал. Сейчас мне всего 3-го года, хотя выгляжу на полноценные 6. Тело, остановись. Куда ты так растешь? Разведка Конохи не дремлет, а Данза тот еще змей, ядовитый Орочимару. Отправит меня на выведение улучшенного генома, и все. Конец. Ведь у Какаши из аниме он был. Он владел всеми 5 стихиями, что очень редко. В принципе, я даже не помню такого шиноби в Конохе. Этим мог похвастаться, наверное, только Кокузу из Акацки. Ну и вроде 3-й Хокаге. Обычный повседневный вечер. Какаши-кун, пойдем на площадку. Я хочу размяться, да и увидеть, что ты там нового придумал из своих приемчиков сегодня. Сказал мне Сакума, приглаживая мои непослушные пепельные волосы. Ах, да, И на технику теневого клонирования тоже хочу посмотреть, как ты ее освоил», — добавил он, зная, что у меня с этим пока небольшая заминка. «Ну а я чё? Я ничего. Пойдем, отец. Сегодня я покажу тебе свой секретный спартанский удар. И что за словечки ты постоянно используешь?» — пробормотал белый клык Канахи. «Я и Сакума встали на противоположных краях тренировочной площадки. Места для спаррингов было достаточно. Площадь поляны 1030 метров, все облагорожено. Отец даже установил по периметру скрывающий барьер, через который не просматривает Бьякуган. И откуда он его взял? Ах, да, Узуши Агакури живет и процветает. Клан Узумаки еще не вырезали, значит с Фуиндзюцу сейчас нет никаких проблем. Так что разгуляться можно без каких-то опасений. Вот стоим, смотрим друг на друга. Отец, видимо, задумался о чем-то своем, возможно, о воле огня, а я почему-то вспомнил тот момент, когда канонный Какаши и Сакума сидели возле костра, после смерти Какаши во время нападения на деревню Пейна. Внутри еще были крохотные смятения. Теперь Какаши, это я, а я, совсем другой человек. А может, Какаши был человеком, похожим на меня? Хм, не знаю. Он был достаточно скрытным, даже для аниме персонажа. Достоин ли я быть в этом теле? Ведь меня могли закинуть в кого угодно, но переродился я именно в Какаши Хатаке. И сейчас я проживаю его жизнь, зная, что случится в скором времени. Сакума, ты слишком хороший человек, чтобы вот так бездарно уходить на перерождение. Я не могу позволить этому случиться, уж прости меня, создатель манги, но я тот еще капризный человек. Тем более я сейчас ребенок, а детям свойственно что-нибудь да поломать. Детки они такие, да. И тут что-то щелкнуло внутри меня. Хм, знакомое чувство. Справа в моем кругозоре появилось оповещение в виде колокольчика, ну и, опять же, этот противный звук. Гис. Отключить уведомление. Как можно тише прошипел я, Орочимару бы позавидовал. Ладно, чтобы это не было, сейчас меня ждет бой с отцом и негоже с ним не выкладываться на полную, а то скажет, ты че меня не уважаешь, ну и в подобном роде. Короче, прижился я на роль Какаши, да и Сакума, отличный мужик, а как отец, то вообще молодчина. Вон даже видя, как я посматриваю на Луну Тян, оставил ее на довольствие нянечки, хотя я уже давно самостоятелен. Желтый лист порывом ветра оторвался от могучего дерева и, медленно кружась, опустился на центр площадки. Все. Время на всякие размышления закончилось. Я напитал свои кости, сухожилия и мышцы чакрой. Одно мгновение и мое маленькое тело пулей рвануло за спину Сакума. Росчерк топорищем по шейному позвонку. Пуф. Ну да, теневой клон, как предсказуемо. Почему-то в последнее время батя не лезет со мной в откровенную рубку, может боится за свои орехи. Я ему как-то зарядил между ног. Прости, батя, но система боя Кадочникова безжалостна. Отбиваю летящие в меня сюрикены, сразу достаю из-под сумка дымовую бомбу и бросаю себе под ноги. Лишь мгновение и я снова на исходной, как и отец. И это не техника Шуншин, а моя скорость после мучительных тренировок, на которых я рвал свои сухожилия и нервные связки, но не останавливался. А причина? Побочный эффект от бесконечного либидо. Из-за него у меня образовывается слишком много чакры. Если я не сливаю ее в своих непотребствах, конечно. Но сейчас не об этом. Изначально у меня было мало чакры, даже меньше, чем у среднестатистического шиноби. Поэтому пришлось отточить контроль чакры по своему телу до пятерки с плюсом. Не знаю, как в каноне эту проблему решил Ориджинал, но я заметил, что после того, как я сохранил за собой, порой мешающую сосредоточиться, о, как виляет задницей Лунатян и что она тут наклоняется на заднем дворике, тьфу ты, вот об этом я и говорю, сбивает концентрацию эта либидо. В общем, после решения оставить бесконечное либидо, чакра начала расти, и рост ее до сих пор продолжается. Хорошо, что я могу выводить ее. Если бы не выводил, то скорее всего стал светиться как джинчурики в покрове биджу. Ладно, немного преувеличиваю. Но уверен, проблемы бы у моего отца были. Начались бы вопросы, откуда в нашем доме чакра второго джонина, которого там быть не должно. Ведь Хьюго всех светит своим дадзюцу. Ну или почти всех, ну наш район уж точно. Думаю, сейчас у меня чакры, как у слабого джонина или сильного чунина. Сильное заявление, но проверять я его, конечно, не буду. Потому что скоро шпион должен выйти на новую охоту. Хотя в последнее время Лунатян смотрит на меня таким взглядом, уф, закачаешься. Порой мурашки по коже от этой малыхи. Так что чакру спускать есть куда. Что-то я немного отвлекся. Наполнив свое тело еще больше чакрой, я рванул к Сакума, замахиваясь топором. Он решил уйти с линии атаки, что в его случае было правильным решением. С моим усиленным и укрепленным телом, я был как маленький бронепоезд. В порыве своей атаки, выпускаю чакра нити в землю. Это тормозит мою скорость и позволяет вывернуть корпус в сторону от скока отца. Чакра нити рвутся от таких перегрузок, но мое тело к такому практически приспособилось. Да, при такой нагрузке я получаю микротравмы, но главное, что кости и сухожилия целы. Вот чувствую стабильный зацеп правой ноги нитями чакры, переваливаю вес своего тела на опорную ногу, а через левую пропускаю чакра нити еще длиннее и крепче и резко выхватываю подошвой крепкий такой кусок земли. Направляю свою ударную ногу в сторону отступающего Сакума, при заданном импульсе и направлении, обрываю нити чакры и вуаля. Снаряд земли летит без сложения печатей, всего лишь использование рельефа местности. Сакума использовал технику замены в последний момент. Честно признаться, не ожидал он такой атаки от своего трехлетнего сына. Надо вести его в академию. Пора. Хотя признаться, Хатаки Сакума давно понял, что его сын – это что-то нечто. Батька все-таки увернулся. И почему он никогда не атакует меня всерьез? Вот даже сейчас бьет дальнобойными техниками молнии и земли. Вот летит каменная пуля, я пригнулся, особо даже не напрягаясь в режиме скорости. А вот каменная пуля, усиленная чакрой ветра. Ух, это было опасно. Батя, смотри, голая Лунатян. Тычу пальцем в сторону дома, ну это я так, люблю его немного повыводить во время боя. Он не реагирует, но глаз скосил, я видел. И увидя мою улыбку, Сакума понесся в разнос. Молнии, теневые клоны, техники ветра и земли. В общем, весь арсенал. Лунатян, отец, представлял тебя голый. Ха-ха-ха, вот это белый клык Конохи завелся. В итоге он поймал меня в огромную земляную ловушку. Я очутился чуть ли не в запечатывающей пирамиде песка, только из земли, хорошо хоть внутри она была полая. Отец. Хаем, молчит. Наверное, наслаждается тишиной. Тогда вот она моя секретная спартанская техника. Собираю чакру в спине и левой ноге, концентрирую в них просто кучу чакры. Правой ногой пускаю нити чакры в землю для жесткого зацепления. Подношу левую ногу в согнутом положении к груди и просто выстреливаю ей вперед перед собой, вкладывая в это движение всю скорость и мощь. Ба-а-а-ах! Стена передо мной разлетелась на куски. Ошметки летели с такой скоростью, что могли прошить насквозь человека насмерть. Ну прям как осколки наступательной осколочной гранаты. Сама же земляная тюрьма осыпалась от ударной волны. Вот это в стиле Леонида, царя Спарты. Хотя этим ударом можно отправлять на перерождение, наверное, и драконов. Ну ладно, драконов нет, но змей попробовать можно. Апчхи. Где-то на боевом задании чихнул Орочимару. Странно подумал Орыч, с моим телом заболеть нереально, гребаная страна дождя. Какашикун, ты случаем не подкидыш. Неучто моя Химытян гульнула с третьим Райкаге. Батя, открой глаза. Я твоя кровь и плоть. Мда, и так каждый раз заканчиваются наши поединки. То говорит, что ну нет у нас в Конохе пользователей топоров, да еще и такого странного топорика. Ты что, подкидыш из деревни скрытого тумана? Потом говорит, ты случаем не подкидыш Майта Дея. что это за непонятное тайбзюцу. Хотя тут сомневается, мой стиль слишком прямой, нет там никаких прыжков и танцев ногами. Сблизиться с противником, ударить в пах или коленную чашку, в общем, ограничить движение противника. Затем пробить в глаза точечными ударами, сломать трахею, свернуть шею, перебить сонную артерию. Короче, сделать все как можно быстрее и с минимум движений. Естественно, если не иметь грубой физической силы, то, практически, любой другой тайдзюцу сможет дать мне бой, определенно, и скорее всего победить. Так что тут больше важны неожиданности и животный напор. Обычно шиноби любит устроить танцульки, постепенно наращивая силу техникой ударов. Я же решил ломать с первых секунд, каждым ударом намереваясь убить. Вот так и проходили наши с отцом тренировки. Я ему показывал какую-либо новую связку, а он бил по мне различными техниками, пытаясь вбить мне опыт настоящих сражений в мире шиноби. Но все же сегодня я перегнул. Кости на левой ноге не выдержали и треснули. Было ли больно? Да, очень. Прям вспомнил Мидорию из аниме «Моя геройская академия», силы внутри него много, а вот тело использовать весь потенциал не готово. Вот что-то похожее и у меня. Но все же шиноби должен терпеть. Так я выглядел перед отцом, стойким и крепким, а теперь поползу как червяк лунатян, пусть пригреет хромого, но не сломленного ниндзя, будущего трахикаге женских сердец. Ну, а кости? Кости станут только крепче. Близилось окончание второй декады декабря. Надо было уже подавать заявление на поступление в академию. С 1 апреля начинается доакадемическая подготовка. На ней детей приводят в академию, малышня знакомится друг с другом, сдаются медицинские анализы и всевозможные тесты на профпригодность. Таким образом выявляют потенциально сильных шиноби и структурируют из них классы. Ведь много деток приходит попытать счастья, или тут уж как посмотреть, может и совсем наоборот. Испытать себя, возможности стать настоящим ниндзя, могут дети ремесленников, крестьян, торговцев. Все имеют шанс и возможность проявить свой талант. Детишки же из знаменитых кланов, входящих, как говорится, в топы золотой молодежи, автоматически зачисляются в академию. Справедливости ради нужно сказать, хоть у них и есть возможность прийти на занятия 1 сентября, в начале учебного года, и при этом, не проходя никаких тестов, жизнь их – настоящий ад. На каждого возложены огромные надежды клана, что с возрастом давит на детские плечи только сильнее. Тренировки, воспитание, опасность быть похищенным или убитым на войне, не только мировой, но и внутриклановой, даже женитьба ради клана, все это сопутствует их жизни, а после и жизни их детей. Очень жестокий мир. Что же касается безродных детей, здесь ситуация даже печальней. Маленьких гениев отлавливает Данза и направляет их на защиту Конохи, под крыло организации, название которой корень. Двоякое у меня чувство было к этой организации, хотя даже больше негативное. Вот что сделал Данза хорошего за весь канон Наруто. Сейчас, так, секундочку, убил учих, лишал детей адекватного будущего, затаскивая их в корень. Почему он не отразил атаку Орочимару, Акацки, Пейна? Да и просто, не нравится мне этот мужик, Гис. Подтвердить принятие способности сверхрегенерация. Решение я принял давно. Даже если бы мне не предлагали никакой регенерации, с моими тренировками статики и сухожилий, к 18 годам моя плоть станет словно сталь. Очень сложно ее будет разрезать. Хотя, может, я ошибаюсь. В любом случае, тренировки я запускать не собираюсь, а эффект от них чувствуется уже сегодня. Система. Принятие способности сверхрегенерация принято. На 100% раскрытие потенциала понадобится более 15 лет. Статус прогресса 1%. А вот это было с подвохом. Я думал, нажал принять способность и все, она твоя. Нет же, не все так просто. Так, ладно, что там у нас еще написано? Активный квест. Первая мировая цель – убить Шимуру Данза. До окончания квеста осталось 14 лет 11 месяцев 30 дней. За провал квеста – штраф. Так, с этим все ясно. Думаю, за это время успею разобраться с этой болезнью Канахи в виде корня. Пусть пока гуляют. Теперь с другой проблемой. Эрди, ты здесь? Спросил я больше тишину своей комнаты, чем низшего, отвечающего за участок пространства, на котором и расположена данная планетарная система. Да, Какаши-кун. Я всегда и здесь, и везде одновременно на данном мне участке. Так что там с оповещением, которое было зашифровано? Спросил я. Оно пришло осенью во время моего спарринга с отцом, но я так и не смог его открыть. Хорошо, что отключил этот ужасный писк, а то пришлось бы отрезать свою голову и уйти на перерождение. Писк прям похож на комариный, терпеть их не могу. Слава богам, в Канахе их нет. Почему? Спросите об этом у Абурами. Данное оповещение было зашифровано из-за отсутствия вашей позиции по первому квесту. В данный момент послание расшифровано, и вы самостоятельно можете ознакомиться с ним, Какаши-кун. Как всегда монотонным голосом ответил RD-327i. Все, понял. Вопросы есть? Вопросов нет. Отключаю связь. Итак, что же там за оповещение? ГИС. Открыть оповещение номер 2. Примечание. Топорик Какаши. Глава 5. Утром проснулся как обычно. Зевнул, потянулся, блин, чё-то охота еще поспать, но Сакума сказал, что сегодня пойдем гулять по деревне. Хаем, это первый раз, когда отец выведет меня официально, как говорится, в свет. Все время я нахожусь дома, но втихую, по ночам, пару раз сбегал от няни, когда папка был на миссиях, изучал свой район, не знаю, как меня не выловили Анбу, может, я просто не представлял для них угрозы или интереса. Ну, бродит какой-то ребенок и бродит, таких детей в военное время достаточно, тех, кто потерял своих родителей и родных, ну и разок на местный ансен сгонял. Поэтому мне аж стало интересно. Трах тебе, дохбая. Может, Сакума познакомит меня с моей будущей невестой. В Канахе это норма, подбирать ребенку партнера для женитьбы с раннего детства. Ведь если бы жену искали как в моем прошлом мире после 18 лет, то деревня давно бы вымерла. Пока эту жену найдешь, уже погибнешь на войне или на очередном задании. А так, жена назначена. Лет в 18 делаешь ей ребенка и беги дальше воевать. Ладно, в постели хорошо, но надо вставать, брррр, под одеялком так хорошо. Что там за окном? Снег. Ай, аж глазам стало неприятно смотреть на такую белоснежность. Так, надо в душик. Благо у нас есть горячая вода, да и дома достаточно тепло, на каждом этаже и в каждой комнате установлены печати Фэнцзюцу, обогревающий дом. Лунатян, крикнул я из ванной комнаты. О, слышу легкие шаги. Какаши-кун, ты звал меня? Спросила за дверью моя прекрасная няня. Да. Лунатян, потри мне спинку, а то после вчерашнего спарринга с отцом плечо болит. Как можно более пострадавшим голосом проговорил я из ванной комнаты. Давай, рыбка, твой рыбак уже приготовил удочку. Ха-ха, хо, хорошо. Какаши-кун, ой, кажется, вода для чая закипела, надо бежать, крикнула Луночка-тян. Блин, вот такие вот обломы прописывает эта девка. И так каждый день, когда у нее кончатся отмазки, а мне уже 30 лет, я всего лишь хочу любви, а не нюхать трусы. Докупался, вышел из ванной, как вкусно пахнет, в животе заурчало. Нацепил халат и спокойно спускаюсь со второго этажа на кухню. Пав Сакума Хатаки. Сегодня поведу своего малого на площадь, Новый год как-никак, да и ему уже пора выходить в деревню, ведь уже третьего года исполнилось. Как быстро летит время. Химытян, наш мальчик так быстро растет, а ведет себя порой как взрослый мужик. Даже сейчас, не бежит как все нормальные дети в таком возрасте, а медленно спускается по лестнице, как чертов хозяин жизни. Водает. Может, это телевизор так на него влияет, или играется так. В мое время дети росли иначе. Вон спускается, в этом своем странном халате. Сколько раз ему говорил носить дома кимоно. Не слушается, зараза. Малой, я его гоняю на тренировках. Хотя, я сам такой, сам себе на уме. Видимо, это у нас семейное, поступать по-своему. А как он заигрывает с лунатян? Я-то понимаю, что это все детские шуточки. И все-таки, что он там смотрит по телевизору? Сын, давай кушай и оденься потеплее. Пойдем на площадь. Буду показывать тебе нашу деревню, сказал я Какашикуну. Бать, я думал, мы пойдем знакомиться с моей невестой. Стал возмущаться мой пиздюк. Хлоп, дал ему за трещину. Ох, воспитание оно такое. Я, жесткий папка. Какая тебе невеста? Еще молоко на губах не просохло. Да и род наш давно потерял возможность называться кланом. Нас хатаки всего двое, ты и я. Так что никто не захочет отдавать невесту такому пацану, как ты. Да, я довольно сильный шиноби, сын. Но лишь этого недостаточно. Тебе нужно самому проявить себя, чтобы за тебя вышла настоящая красотка. Такая, как моя Химытян. Ну, если, конечно, ты готов жениться на простушке, то без проблем, я могу организовать. Среди моих знакомых шиноби достаточно желающих породниться со мной. Но я считаю, что ты достоин большего. В тебе такой потенциал, сынок. Ох, что-то я прям завелся, хотя Какаши проняло. Неужели? Редко я его таким вижу. Отец, крикнул он. Простушки тоже прекрасны. Все девушки этого мира достойны моей любви. Ну вот опять, и в кого этот мелкий засранец? Я, конечно, девок тоже люблю и все такое, но его любовь выходит за все грани. Хорошо, пойдем. У меня знакомый, дальний родственник клана Акимичи, они как раз подыскивают жениха для их третьей дочки. Сказал я, уже зная его ответ. 3-2-1. Нееет. Отец, только не жируху. Не надо никаких невест. Я понял. Гэ, вот так вот. Почему-то мелкий жирух не любит. А они ведь такие мягкие. Тьфу ты. Заразился, похоже, от этого демоненка. Конец пав Сакума Хатаки. Пав Какаши. Что-то Сакума сегодня прям в хорошем настроении. Ну и хорошо. Я даже рад, что он хоть иногда счастлив. Может, под настроение батьки раскрутить его на личную учительницу по ниндзюцу. А то у него скоро миссия, главное, чтобы она была супер-секси-кошечкой. А то на ниндзюцу я пока подзабил, полностью уделив внимание развитию своих физических возможностей. Сакума обучил меня теневому клонированию, но что-то мне не особо зашло. Может, позже клоны и понадобятся при освоении новых ниндзюцу и чакры пяти элементов, но пока я тренируюсь без них. Хотя если подумать, что передо мной будет ходить еще одна красивая тяночка, то одними трусишками она уже не отделается. Поэтому пока хватит и прекрасной луночки. Да что за штаны такие? Я напяливал свои любимые штаны, но они были уже слегка малы, еле налезают. Пора закупать новые шмотки. Как же бесит. Терпеть не могу шматье в обтяжку, бее. Кое-как одевшись, я вышел из дома, там меня уже ожидал Сакума. Ну что, сынок, готов познавать большой мир? Давай руку. Отец заботливо протянул мне свою ладонь. Вперед, отец. Посмотрим, наконец, что там за девки в нашей деревне. С хорошим настроением прокричал я на весь двор и взял за руку батю. Вот идем мы по улице, моему отцу многие шиноби кивают, знакомые кунаичи подходят к нам и с пищащими голосами обнимают и тискают меня. Какой сладенький мальчишка. Сакума, да он настоящий красавчик. А во, похоже, у учих появился достойный соперник. Какой лапочка, было бы тебе лет на 15 больше, ммм, как зовут этого милашку, а кто тут у нас такой мальчик-зайчик, и все в таком духе. Конечно, мне было до ужаса приятно, первые 5 раз, но когда эти щебечущие девчули не прекращались на протяжении всего пути, я уже был готов начать ругаться, наэлектризовали мои волосы своими обнимашками и они теперь торчат ежиком. Что-то прям бурно реагирует на мою мордашку. Вон даже пара мужиков как-то странно пялились на меня, жесть. Похоже, все-таки придется начать носить маску, а то как-то неудобно находиться под таким вниманием. Сама Коноха оказалась достаточно большим поселением. Мы прошли столько улиц, тут даже парки есть и большая речка, куча магазинов, кафешек, вон и бары попадаются. О, а это что за указатель? Квартал горящего Кунея. Это то, о чем я подумал. Надо будет проверить. Спустя 30 минут мы все же добрались до площади, а я натянул шарф, скрывая свое лицо. Отец, почему столько людей на улице? Такая холодная погода, дома надо сидеть, а их тут как блоху и нузук. Спросил я у этого самодовольного папоньки. Какаши-кун, как почему? Сегодня ведь Новый год. О, тебе про клан Инузуки Лунатян рассказала. Что-то он сегодня прям чересчур энергичен. Нет, по телеку их видел. Новый год. А почему в прошлый Новый год мы не приходили на площадь? И где мой подарок? Ну а чё, Инузук я реально по телеку видел и в своем, и в этом мире. Ну, а насчет подарков, я своим детям всегда буду дарить подарки на этот праздник, так что пусть батек раскошеливается. Просто у меня сейчас вторая жизнь и почему бы не насладиться еще одним детством. В прошлом году я был на миссии, сынулька ты мой, а подарок уже ждет нас. Какой ты нетерпеливый. И вообще-то великий Дед Мороз сам передал его мне, чтобы я подарил его такому замечательному мальчику. Ага, так я и поверил. Хаем, ну хорошо, тогда может пойдем за подарком. Посмотрим, что он там приготовил. Подожди, Какаши-кун, через 10 минут будет выступать сам Хокаге сама. Давай послушаем его, а после пойдем. Окей. Народ стал подтягиваться, на площади было уже достаточно тесно. И вот на крыше здания администрации Хокаге появился невысокий мужчина в традиционном одеянии руководителя Конохи. В зубах у него была курительная трубка. Он подошел к краю площадки, обсмотрел своим цепким взглядом собравшийся народ, о чем-то задумался и сделал долгую затяжку. Достал трубку из рта и опустил ее вниз. Жители Конохи, братья мои и сестры, вот и подошел к концу этот сложный для нас год. Многие из нас потеряли близких, родных, друзей, товарищей. Война не спрашивает имена и возраст, записывая павших в свои хроники, забирая безвозвратно. Но воля огня жива. Она живет в каждом из нас. Она живет в наших детях. Родители передают своим детям этот очаг пламени, эту страсть и любовь к своей семье, к своей деревне. Каждый погибший на войне, погиб не зря. Он отдал свою жизнь ради нас с вами, ради будущего Конохи. Сейчас именно то время, когда мы должны стать еще сильнее, стать по-настоящему едины. Наша Родина завязла в этой ужасной кровопролитной войне, так не впустим же ее в наш дом. Это продолжалось больше часа. Я уже начал гонять чакру по телу, чтобы не замерзнуть. Если на первых минутах народ проникся, то после 10 минут у всех были унылые морды. Хирузин, твоя речь как мой диплом. После выступления Хокаге, я с Сакумой пошли в торговый район. Подарком оказалась новая шмотка. Очень, кстати, вовремя. А еще новый нож по спецзаказу, который я клянчил уже давно. На совместных тренировках отец говорил, что топором я владею отлично, но на всякий случай нужно что-то для сверхблизких дистанций, да и топор в запале битвы можно потерять или привести его в негодность. Сакума несколько раз предлагал обучить меня владеть кунаями, но я наотрез отказался. Почему? Ну, как по мне, практически все ниндзя владеют кунаями, а я тут с ножом, вроде то же самое что и кунай, но на профессиональном уровне длина лезвия и незнакомый стиль могут стать настоящей занозой. Поэтому беру нож и практикуюсь по любимой системе Кадочникова. Зашли в кафе. Я заказал жареного цыпленка, картофель фри и банку газировки, а отец суп и салат. Сакума рассказывал мне про свои миссии, а я слушал вполуха и аккуратно пялился на дамочек за соседним столиком. И тут зашла она. О, боги, что за девушка? Мое сердце пропустило удар. Я прям так и застыл. Какаши. Какаши. Да что с тобой такое? Догадался Сакума, что его сын что-то увидел и решил посмотреть туда же. «А у тебя губа не дура, смотрю. Хех, это Цунади-сан, и ей 25 лет, а тебе 3. Какаши, 25 и 3. 3 и 25. Смекаешь?» Засмеялся отец, и я отошел от ступора. «Не-е-е, это бабка, то есть она сейчас совсем даже не бабка. Не думал, что бывают такие красавицы. А это грудь, мечта любого мужчины. Если не заводить такие сиськи на постоянку, то попробовать хоть раз такие сисечки хочется каждому мужику. Но что еще более привело меня в восторг, это ее губы, такие аккуратные, такие пухлые, как спелые вишенки, укусишь совсем чуть-чуть, и с них побежит вишневый сок. Кажется, она почувствовала что-то и стрельнула на наш столик взглядом. А что за взгляд? Пора домой спустить пар. Отец, я докушал. Пора домой на тренировки. Примечание. Молодая Цунади. Глава 6. Пришли мы с отцом домой после этой долгой прогулки, и я плюхнулся на кровать. Эх, Цунади до сих пор в моей голове. Не знаю, перепадет ли мне что с такой девушкой, но скорее всего нет. Черт, свисток начинает приходить в боевую готовность. Ну нахрен. Надо сбить давящее либидо. Переоделся в тренировочные шмотки и побежал на тренировку. Разминочный бег, челночный, растяжка. Провожу полную разминку суставов, разогреваю все тело. Так, теперь скручивание пресса, отжимания, турник, брусья, всевозможные гантели, штанги и тренажеры. Мышцы поднаелись. Теперь статика. Становлюсь напротив огромного булыжника, который Сакума специально для меня сделал техникой земли, и весил этот кирпичик десятки тонн. Уперся в него руками и начинаю толкать, напрягая все тело. Да, камень лежит также на месте, но мое тело сейчас перенапрягается в статичном состоянии. Я чувствую, как с каждой секундой сухожилия все сильнее натягиваются, словно тонкие металлические канаты. Мышцы ломит все сильнее, они начинают гореть. Слышу, как громко стучит мое сердце, и кровь пульсирует по всему телу с повышенной скоростью. Еще, еще, еще. Теперь подключаю чакру. Резкий тонус всего тела, и кажется, что я сейчас все-таки смогу отшвырнуть этот огромный кусок земляной породы, но он также не поддается. Я с каждой секундой увеличиваю напор, толкаю все сильнее, прилагая все больше сил, тело начинает трусить от перенапряжения. Еще, еще, еще. Все. Чувствую полное бессилие. На это упражнение ушло 20 минут. Ноги, спина, руки, даже пальцы, ломит все. Такое ощущение, словно каждый сантиметр моего тела залили свинцом. Сил нет ни в какой из моих мышц, и я рухнул на пол. Это лишь одно из моих упражнений статики на укрепление сухожилий и мышц. Теперь ждать восстановления. Сверхрегенерация прокачалась уже до 5%, сейчас пройдет 30 секунд, и я уже смогу встать. Чакра еще есть, но если я ее использую, то меня просто вырвет. Все, чувствую, как энергия начала возобновляться после 30-секундной задержки. Микротравмы мышц и сухожилий начинают свое заживление. Кстати, при получении 5% гозначения сверхрегенерации, я примерно стал понимать, как происходит процесс заживления моих ран. Моя собственная чакра преобразуется в недостающие элементы в местах повреждений. Есть царапина, чакра направилась к месту ранения, постепенно преобразуясь в недостающую плоть. То есть пока у меня достаточно чакры, то даже в бою я смогу лечить свои раны и восполнять энергию. Но если я восполняю слишком много энергии, преобразуя ее из чакры, то меня начинает тошнить от перегрузок, буквально выворачивать наизнанку. Видимо, мое детское тело не приспособлено к такому разносу. Интересно, а можно ли своей чакрой в будущем лечить других? Или нужно будет все-таки изучать ирин-дзюцу? После восстановления снова перешел к растяжке. Затем тренировка рукопашного боя. Далее отработка с теневым клоном, владение топором и ножевой бой. После всего этого йога и медитация. После медитации я пошел в душ. Вечером должна прийти Лунатян и приготовить ужин. Она хоть и работает у нас, но у нее есть своя дочь, которой, так же как и мне, 3-го года. Муж Лунатян погиб. В рабочее время с дочкой сидит ее младшая сестра. Блин, я так уже привык к Луночке. Хорошая девочка на самом деле, и с такой сложной судьбой. Если добьюсь успехов, то обязательно помогу ее семье. За добро нужно платить добром. Ведь хоть я и веду себя, порой как озабоченный, но она всегда относилась ко мне хорошо. Так, что там у нас по телеку? Сегодня, Хокаге сама. Щелк. Ночью +1, завтра ожидается потепл. Щелк. Мы не можем быть вместе, ведь ты шиноби из другой деревни. Щелк. Мда, что-то ничего интересного. Дверь отворилась. О, а вот и Лунатян. Павлуна, сегодня Новый год, чтобы подарить Какашикуну. Сакума-сан хорошо мне платит, а сегодня выдал еще и премию. Думаю, мне повезло с этой семьей. Какаши, как ребенок, практически без капризов. Обычно детки постоянно плачут, а он с самого рождения не проронил ни слезинки, только громко вякал, когда хотел кушать. А как ему исполнился год, стал странно себя вести, подглядывал за мной, даже когда я ходила в туалет. Мне сначала было страшно и не по себе, даже хотела уволиться. Думала, может, этот ребенок ненормальный. Но моей семье нужны были деньги, да и ничего пока плохого он не делал. Хотя что может ребенок в таком раннем возрасте? Наверное, я себя накручивала. Такие мысли забивали мою голову. Позже он научился говорить и стал как-то быстро расти для своих лет. Ну как может мальчик в 3-го года выглядеть на 6-7 лет? А эти его просьбы потереть спинку, когда он принимает душ, погладить его животик, когда он ложится спать, сначала я все это делала без задних мыслей. Но когда увидела румянец на его белоснежных щечках, а внизу у него стояк, мне стало неловко. Я пыталась всеми способами избежать таких вот интимных моментов, а его это, похоже, больше раззадоривало. В какой-то момент он начал играть со мной, и мне, кажется, мне даже это начинает нравиться. Черт, Луна, он же совсем ребенок, но ведет себя совсем как взрослый, и он растет таким красавчиком. Меня выдали замуж в 14 лет, чувств никаких не было, я никогда не любила. Но этот мальчик, как же все бесит. Чувствую себя извращенкой. Так все, спокойствие, Луна. Ты, няня, веди себя соответственно. 1 апреля Какашикун начнет ходить в академию, и мои услуги няни больше не понадобятся. Осталось всего 3-го месяца, так что я справлюсь. Конец Павлуна. Пав Какаши. Луночка зашла домой. Как обычно, сняла на входе свои теплые сапожки и двинулась на кухню. Блин, даже не посмотрела на меня, а ведь я принял одну из своих 10 суперсоблазнительных поз. В последнее время на нее ничего не действует. Какая-то каменная баба. Честное слово. Ну взяла бы хоть послала меня или отругала. Нет. Просто кидает отмазки на мои предложения потереть мне что-нибудь. Погладить там и т.д. Или просто делает вид, что не слышит. Ладно, хоть кушать она готовит вкусно. Наступил вечер. Отца снова отправили на миссию. Снова в новогоднюю ночь. Хокаге совсем не жалеет моих сыновьих чувств.